Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы с вами говорили о потопе. И смысл этого потопа, хотя не так ясно выражен в месопотамских текстах, как выражен в Библии, он, конечно же, для жителей Месопотамии также означал то, что люди вызвали гнев богов. Без этого бы их не стремились уничтожить. И этот гнев богов имел самые страшные последствия на людей. И хотя, боясь сказать то, что откровенно сказала Библия, то есть грехопадение, непослушание человека, желание его жить по своей воле, вот боясь сказать это и пользуясь эвфемизмом «шум», который раздражал, но, тем не менее, мы ясно понимаем, что речь идет, безусловно, о том, что люди перестали слушаться богов, что они решили жить по своей воле. И за это они были наказаны. Они не нужны были богам, если они не делали того, ради чего они были созданы. Они были созданы ради того, чтобы заменить богов в устроении мира. Мира, в котором сами они живут. То есть, они делали не чужое, они делали свое. И если переходить с уровня такого, ну, почти космического на уровень человеческий, то мы можем сказать, что речь идет, конечно, об этике, о том, что хорошо и что плохо для человека с точки зрения богов. Что хорошо и что плохо для человека с точки зрения самого человека в его высшем призвании, не в его сиюминутных интересах, а в его высшем призвании и высшем смысле. Что я имею в виду? Ну, так же, как сейчас, понимаете? Человеку может быть очень интересно получить деньги за захоранивание радиоактивных отходов. Но, понятно, в широком плане, это действие, принять в свою страну радиоактивные отходы со всего мира, это навлечь на себя проклятие потомков, которые будут болеть и страдать из-за алчности тех или иных людей, в свое время принявших такие решения. Вот поэтому не каждое решение человека, даже выгодное человеку, на самом деле ему выгодно. И в высшем смысле интересы людей и интересы богов в Месопотамии не пересекаются, если это высшие интересы человека. И поэтому не случайно, и опять же, если вы вспомните, в месопотамской космогонии есть образ творения небесного дворца. Вот аналога глубочайшей бездны Апсу, небесного дворца, небесного чертога, где бездна нижняя и организованный божественный мир соответствуют друг другу. И вот между этими двумя мирами, божественным организованным миром и вот этой бездной, имеется земля. И эта земля должна соответствовать божественному миру. Вот вся, весь смысл человеческой деятельности – это стремление избежать нового потопа, избежать нового гнева Божьего, избежать трагедии уничтожения. Для этого необходимо иметь законы и исполнять законы, иметь нравственные правила и исполнять нравственные правила. Ну и, наконец, знать, что делать, если ты вольно или невольно не исполнил те или иные правила и законы. Мир Чилиады, говоря о Шумере, писал в первом томе «Истории религиозных идей». Веру в предсуществование слов и установлений мы впервые встречаем в письменных памятниках Шумера. Но ее корни, по всей видимости, уходят в доисторию. И действительно, представление о небесных образцах земных реалий продолжает и развивает повсеместно распространенное древнейшее представление, что деяния человека являются только воспроизведениями деяний, явленных небесными существами. Вот к этим словам великого религиеведа я бы добавил одну коррекцию. Деяния людей должны были бы являться воспроизведениями деяний небесных существ. Вспомните слова Христа, слова апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу», «Подражайте Богу», «Подражание Богу». Да, но люди не подражают ни Христу, ни апостолу Павлу, ни Богу. Люди живут по своей воле. Поэтому они воспроизведения не механические. Человек не марионетка. И месопотамии это прекрасно понимали. И в Шумере, и потом уже в семитской Месопотамии. Прекрасно понимали, что человек – это не марионетка богов. Тогда бы он не навлек на себя, они бы не навлекли на себя. Люди, гнев богов, не навлекли бы на себя потоп. Люди созданы свободными. В них стучит сердце божественное. Они свободны. И как свободные существа, они могут выбирать послушание богам и непослушание богам. По сути говоря, мы здесь имеем третью главу Библии с ее рассказом о грехопадении, где действие Евы и Адама было непослушанием Богу, свободно избранным путем непослушания Богу, как вы понимаете, с самыми печальными последствиями, среди которых было изгнание из рая, ну и потоп тоже как следующее следствие. Поэтому законы и этику Месопотамии, к которым мы сейчас перейдем, следует воспринимать именно как верную рамку небесного в земном. Вот закон и этика создают рамку того, как должен вести себя человек, чтобы земное соответствовало небесному, чтобы идеи, существовавшие на небе, отображались на земле. А отступление от закона, нарушение закона, оно приводит к тому, что разрушается земная гармония, небесная это остается, но никуда не девается, но гармония земная, земного соответствия небесному разрушается, и, естественно, мир постигает катастрофу. В этом смысле, конечно, потоп можно рассматривать как прямое наказание богов, но можно рассматривать и как следствие разрушение вот этой гармонии. И мы сейчас вот в нашем современном мире, где немного думаем о том, о чем думал мир Челяда, в общем-то мы сталкиваемся с тем же самым, скажем, из-за использования огромного количества горючих материалов меняется климат Земли, поднимается температура, возникает парниковый эффект, тают полярные шапки, и вот вам, пожалуйста, потоп без всякой воли Энлиля, как рукотворное действие. Сами люди, желая выгоды себе сейчас, топят себя в новом потопе. Так тоже можно все это понять. Просто жители Месопотамии напрямую соединяли личность Бога и личность человека. А можно понять так, что люди сами кузнецы своего несчастья. И вот, чтобы этого не происходило, в Месопотамии очень любили законы. Вот удивительная, да, особенность. В Египте закона нету, мы не знаем ни одного свода законов египетского. Законов нет. Мы знаем, что в Египте очень высоко ставилось Маат, следование Маат, но, пожалуй, свод законов – это только отрицательная исповедь, да, 125-е речение книги мертвых, уже речь на страшном суде. То есть закон, как мы бы сказали, если использовать новозаветный термин, закон написан был у египтян в сердце. Вот месопотамляне, они сердцем, законом в сердце не удовольствовались. Они создавали корпусы законодательных текстов и законов многочисленных. Они нам известны с глубокой древности. Самый ранний кодекс, именно кодекс законов, свод законов, это законы, так называемые законы Ур-Намму. Ур-Намму – это царь, основавший третью династию Ура. Он правил в 2112-2095 годах до Рождества Христова. Фрагменты законов найдены в Непуре, практически современной третьей династии Ура. Но большинство таблиц, это там, скажем, табличка 3191 из Непура, Ни. Но большинство таблиц на 200-300 лет моложе. Это уже ученические тексты. Видимо, были целые юридические школы, может быть, жреческие юридические школы, где изучали законы, где студенты переписывали, как мы бы сказали, конспектировали вот, законы, потому что до нас дошли из Ура два фрагмента одной той же таблички, в которой, безусловно, ученик, студент отдельные только законы выписывал, а не весь текст. Смысл, значит, как и другим законодательным актам Месопотамии, законом Ур-Намму, законом Ур-Намму предшествует преамбула, где говорится о том, что законы дарованы богами. Сохранившийся текст, он начинается не с самого начала, он начинается с того, что царь приносит ежемесячные жертвы богам. Он установил ежемесячные жертвы богов, видимо, для того, чтобы законы эти исполнялись. Но мы читаем, что ежемесячно учредил царь приношение 90 коров пшеницы, большие объемы пшеницы, 30 овец и 50 квад сливочного масла. А дальше говорится, когда Ан и Энлиль вручили властвование над Уром Нанне, вы помните, Нанна – это Син, это бог, знаком которого является Луна, в это время был рожден Ур-Намму от богини Нинсун для его возлюбленной матери, родившей его в соответствии с волей Нанны, ради справедливости и правды. Ну, для будущего нам запомним, что богиня Нинсун родила его для его возлюбленной земной матери по повелению, в соответствии с волей Нанны, значит, бога-патрона, хранителя Ура. Вот такая сложная конструкция. То есть, вроде бы родила его земная мать, но по повелению бога и по милости богини, да? Поэтому очень часто, особенно в более позднее время, для простоты вот эту сложную формулу убирали и говорили, что он просто не знает ни отца земного, ни матери, а рожден богом и богиней. Так там о Саргоне древнем, скажем, говорят. Но об этом мы будем говорить, когда будем говорить о царской власти в Месопотамии. Но здесь для нас важно другое. Для чего поставлен царь? Ради справедливости и правды. Справедливости и правды. Вот эти категории справедливости и правды, они основополагающие в Месопотамии. Справедливость – это по-шумерски «никсиса», по-аккадски «мишарум». Справедливость – это ведание правды. Да, мы об этом уже не раз говорили. Это в некотором роде аналог Маат. Вот ради этого поставлен царь. И дальше мы смотрим уже на конкретный вот этот преамбула. А дальше, к сожалению, в старом, самом старом шумерском тексте закона Ур-Намму в основном преамбула и сохранилась, и то частично. А вот уже в более поздних ученических версиях сохранились законы. Они есть немножко и вот в старой непурской версии, но тем не менее. Мы читаем, ну, довольно большой текст, он есть на многих языках, я рекомендую всем его прочесть. Вот все, что сохранилось, это очень интересно, особенно для юристов, ну и вообще понять вот, что это такое, и как выправляется вообще ну, неправильные деяния. Там классическая юридическая формула употребляется, что если не так что-то сделано, то надо сделать так. То есть штраф, наказание и так далее. Но сам Урнаму заявляет: наказываю вымогателей, захватывающих быков, овец и ослов граждан. Мы видим, что узурпация чужой собственности – тягчайший грех, и это буквально в первых же словах говорится. Справедливые неизменны единицы меры и веса. То есть никакой обман при торговле. Никакого обмана при торговле. Богатый не имел силы над сиротой, сильный над вдовой, человек мины. Мина – это большой объем серебра. Как он в Евангелии талант потом будет говориться. Человек мины над человеком шекеля. А шекель – это маленькая серебряная монетка, ну, скажем, динарий. Да? Вот, то есть принцип очень простой. Богатый и сильный не имеют никакой власти над бедным и слабым. Каждый защищается царем. И имущество каждого защищается царем. Не уравнительный принцип всем, говорится, одинаково, а принцип равенства перед законом. Вот это, как видите, древнейший принцип, который и до сих пор считается таким основанием либерализма. Вот именно это, когда люди не являются хищниками в отношении друг друга, именно это божественный принцип. Бог каждому дает свой жребий. Кому-то дает жребий богатства, кому-то жребий бедности, кому-то большую семью, кому-то вдовство, сиротство. Вот, конечно, причины это могут быть самые разнообразные, но важно, что каждый защищаем властью. Порядок, небесный порядок, проецируемый на землю, это равенство перед законом. Равенство перед законом. Следующие известные нам законы – это законы Липит-Иштар. Законы Липит-Иштар написаны в самом… Липит-Иштар – это пятый царь династии Иссина. Вы помните, что после падения Ура следующая династия уже… Ну, в общем, она была амарийская, на самом деле, династия. Она была, это была династия Иссина. Уже была семитическая династия. И вот пятый царь этой династии, он, опять же, свод законов издает, и это первая половина XIX века до Рождества Христова. В прологе царь Липит-Иштар именуется мудрым пастырем, имя которого произносит Энлиль, ну, Намнир, ну, один из эпитетов Энлиля. То есть, опять же, мы видим, что царь назначается Богом или рождается по воле Бога, как Урнаму, или назначается Богом, как Липит-Иштар, постепенно божественный аспект царственности отходит на второй план, именно чтобы соблюдать вот эту правду. А теперь мы понимаем, что эта правда – это соответствие земного небесному. Если начинается неправда, происходит катаклизм, потоп, войны и гибель. Это обязательно. Следующие известные нам законы – это законы Эшнуны. Они были тоже вот в XIX-XVIII веке до Рождества Христова. Эшнуна – это… город в районе Диялы к востоку от Багдада, значит, он именуется сейчас Таха-Бакир, да, и эти законы опубликовал Таха-Бакир, простите, ученый арабский, в 48 году в журнале «Ирак», они тоже найдены на двух табличках. Ну и, наконец, всем нам отлично известно со школы, это кодекс царя Хаммурапи, первого царя старой Вавилонской династии, который правил в 1728-1686 годах до Рождества Христова. Главное, хотя есть, мы знаем, что эти законы были широко распространены, есть довольно много табличек с фрагментами этих законов, но нам повезло, до нас дошла практически целиком огромная стела из диорита, которая была найдена французской археологической экспедицией в Сузах, в столице Элама. То есть она была вывезена как трофей в соседнюю страну, с которой Вавилония вела военные действия. Это трофей войны. И вы помните, что тексту законов предшествует изображение. На этом изображении царь Хаммурапи предстоит перед сидящим на троне богом солнца Шамашем, шумерской Уту. И бог Шамаш вручает ему законы. Хотя некоторые законы Хаммурапи, мы не будем сейчас заниматься исследованием их законов, они переведены на русский язык, вы их прочтете в любых антологиях, они очень подробные, вот большие очень, большой свод, где говорится о массе каких-то штрафов за те или иные проступки, в деталях говорится, какие надо там платить отступные при разводе, при умыкании чужого раба там, и так далее, и так далее. Кстати, замечу в скобках, что вот когда мы помним, как Исаак договаривался с Лаваном о стадах, то там, помните, что если, ну, что будет, если будет потрава скота, если нападут в хищные звери. Вот условия, на которых договариваются вот эти родственники Авраама, библейские, они соответствуют законам Хаммурапи. То есть, это законы в то время действовали в Месопотамии или аналогичные им. Категория правды была важнейшей. Правда, дуг. И город, который стоял при море, там, где впадали Тигр и Ефрат в нынешний Персидский залив, город, где был храм бога, бога Энки, Эйя, да, уже акадская, он назывался Эриду. Это Эриду, это Уру-Дуг. Уру-Дуг – город правды. Город правды. Энки – целитель всех недугов. Он так и называл, он главный врач. Но от чего недуги? Недуги от греха. Так же точно, как беды мира, потопы, землетрясения от неправильных деяний людей. И мы с вами только что убедились, что парниковый эффект создает факт потопа. Точно так же и болезнь отдельного человека от грехов человека. В этом жители Месопотамии были уверены. И все молитвы о исцелении, они связаны с покаянием. Всегда. Да, в Месопотамии было развито лечение, были врачи, но врачи как бы лечили симптомы болезни. И хорошо лечили. Но суть болезни и успешность действия врача зависела от того, что человек сам ли или с помощью священника увидит свой грех, увидит свой грех и его исправит. Этому посвящен, в частности, большой эдикт вавилонского царя, десятого царя, вот той самой старой вавилонской династии, основателем которой был Хаммурапи. Вот эдикт царя Амисадуки, 1646-1626 год до Рождества Христова. вот в этом эдикте, который опубликован в 1960-е годы, опять же, очень интересный текст, в нем говорится о том, что мишарум, справедливость, а? Мишарум учреждена с древнейших времен. С древнейших времен. Что мишарум – это основание, на котором покоится благосостояние государства, и законы, которые потом излагаются в эдикте о Мисадуке, они, собственно говоря, направлены именно на это. Не на то, чтобы отнять, не на то, чтобы оправдать какие-то неблаговидные деяния, а на то, чтобы восстановить правду. И здесь мы с вами от законов переходим к поучениям. Так же, как и в Египте, вы помните, там в Египте поучение Птахотепа, поучение Кагемни, да, Джадевхора, древнейшие я называю. Вот, примерно в это же время, может быть, даже раньше, такие поучения появляются и в Месопотамии. Но что интересно, самое раннее дошедшее до нас поучение, причем его оригинальный текст, оригинальная версия, восходит примерно к 2500 году. То есть есть табличка из Абу-Салабиха 2500 года с небольшим куском этого поучения. Понятно, там даже два куска, они скреплены. То есть мы видим, что это очень древний текст. Может, это самый древний памятник вообще литературы, ну, не религиозный текст, памятник литературы, который мы можем четко, вот мы имеем документ. Это поучение Шарупака, так называемое, поучение Шарупака. Кто такой Шарупак? Ну, скорее всего, Шарупак – это ошибка. Скорее всего. Дело в том, что Шарупак – это город, как вы помните, тоже в нижнем течении Ефрата, где правил Убуртуту, последний допотопный царь. Именно он, его сын Утнапиштим, или Зиусудра, был тем, кто построил тот самый ковчег и спасся. Вот то, о чем мы говорили с вами на прошлой лекции о потопе, связано с Утнапиштем. Да, Утнапишти или Зиусудра. И вот в аккадской шумерской версии имени. Не случайно это поучение вкладывается в уста Убуртуту, то есть отца Утнапишти. Почему возник Шарупак? Но дело в том, что в шумерском старом, видимо, тексте, еще знаковом, где практически не было предлогов, в нем было сказано Убуртуту, ну, скажем так, Убуртуту Шарупака, ну, царь Шарупака. А писец понял, что отец Шарупака. И поэтому между Убуртуту, который по всем царским спискам является отцом Зиусудры, между ними возник вот этот Шарупак, как сын одного и отец другого. То есть это древняя ошибка. Но текст крайне популярный. Он существует в огромном числе версий. И самое позднее – это 1100 год, а самое полное, с которой сделала перевод Вероника Афанасьева, это 1800 год, это вот начало Вавилонского, старого Вавилонского царства, эпоха Саргона Древнего. Однако самое раннее – 2500 год. И что для нас важно? Что для, для жителей Месопотамии, как аккадских, так и шумерских обитателей, для них было важно, что это поучение тому человеку, кого кого Энки спас от потопа. Да? Он ему сообщил о потопе и сказал, как спастись. То есть, если угодно, это Ной. Вот аналог был бы какой? Поучение Ною. Вот что сделало Ноя благочестивым? Мы помним, Библия говорит, что Ной же был человек благочестивый, он ходил перед Богом. Вот что сделало Ноя благочестивым? Ну, конечно, поучение отца, как всегда. Любой молодой человек, кто слушает своего папу, а папа человек мудрый, Убуртуту человек мудрый, этот молодой человек, он имеет шанс, да, в жизни хороший. И вот здесь шанс велик – спастись от потопа, спастись от полной деструкции и личной, и социальной, которая влечет неследование вот этому плану, помните Иксу, план, вот я говорил на прошлой лекции, плану мира. В версии аккадской, в версии шумерской, самой ранней, говорится, Шурупак сыну Буртуту поучает Утнапишту. «Сын мой, я наставляю тебя, внемли наставлению моему, Утнапишту. Я даю наставление тебе, не пренебрегай им, не противься словам, которые говорю я тебе». Ну, классическая формула любых поучений, да, включая поучение царя Мерикара. Старая вавилонская версия, она большая, я не буду ее вам целиком читать, но вы ее найдете вот в этой книге «От начала начал» у Вероники Афанасьевой. Вот, она начинается, как всегда, зачином, да, таким, как любят в Месопотамии, начинать от самого начала. «В давние дни, в стародавние дни, в давние ночи, в стародавние ночи, в давние годы, в стародавние годы, во время оно, некий мудрец, хитроумных слов он был составитель, сведущий в слове, шумера житель, Шурупак наставлял своего сына, Шурупак, сын Убуртуту, наставлял сына своего Зиусуду». То же самое, что тут напишите. «Сын мой, совет хочу дать, прими совет мой, Зиусуда, слово скажу, со вниманием выслушай. Советом, что дам я, не пренебрегай, слов, что скажу я, не переступай. Всемогущие наставления отцов, будь им послушен». Мы здесь видим очень важный вот этот момент, что они всемогущие, что в человеческом роде транслируется это знание. Знания, которые нарушили все остальные и погибли в этих горестях потопа. А Зиусуда, вот напишите, ходил перед Богом и поэтому спасся. Теперь мы должны с вами заметить, это пишет сама Вероника Афанасьева, это пишут и западные исследователи, мы должны с вами заметить, что мы многого не понимаем в этих поучениях. Подобно притчам Христовым, которые глубочайшие духовные истины скрывают под самыми элементарными вещами, там типа «вышел сеятель сеять», «сорняки и хорошие злаки вырастают на поле» и так далее, и так далее. Самые простые, незамысловатые образы, а за ними глубочайшие истины. Вот подобно этому, это вообще, видимо, был распространенный прием на Переднем Востоке, также действует и Шурупак, в кавычках. Вот. Но мы, в отличие от Евангелия, не понимаем его образов очень часто. Безусловно, здесь есть некая такая перекличка. Дается какой-то простой и всем понятный, очень обыденный образ, и потом дается его, ну, какая-то расшифровка. Беда в том, что мы расшифровку часто понимаем очень условно. Я прочту только первую здесь максимум, которая, кстати, сохранилась с утратами и в шумерском самом раннем тексте. Это о... Вот послушайте. «Осла крикливого». Это прямо вот после вот этого «послушай мои поучения». И потом вдруг. «Осла крикливого не покупай, стоит его крик в твоем затылке. Поле у дороги не разбивай, затопчут. Поле на ослиных тропах не возделывай, загубит. Колодца посреди поля не выкапывай, водою зальет. Дом на улицу широкую не выпячивай, пусть в ряду стоит». Ну, последнее более-менее понятно, будь скромным, да? Но при чем здесь эти ослы, эти ослиные тропы, поля? Это какая-то после такого возвышенного начала, после того, что должно означать, ну, если угодно, сохранение тебя от потопа, вдруг ослы, колодцы, какая-то чепуха, да? Но потом уже серьезней. Не ручайся, да не будешь зависим. Да, ни за кого не ручайся, кто ручается неблагоразумен. Вы помните, что в Ветхом Завете много раз об этом говорится. Потому что вы не можете ручаться за другого человека. Вы за себя, как апостол Петр, поручиться не можете, что вы не предадите. А уж что он говорит про другого человека? Душа другого человека потемки. Вы над ней не властны. И свидетельствовать не надо. За человека свидетельствует его город. То есть, вообще, это интересное указание политическое, что, оказывается, вот так же, как мы сейчас же имеем паспорт, но ничего не понимаем, что это такое. А вот фактически это свидетельство страны, что вы гражданин и достойный гражданин. Что вы не сидите в тюрьме, у вас там не забрали паспорт, а вы свободный человек, вы уважаемый человек, поэтому вы можете ездить по всему миру. Вот. И вот примерно то же самое. За человека свидетельствует его город. О чем это говорит? Вот уже здесь мы приближаемся, уже тепло. Это говорит, опять же, даже не о ручательстве. И когда говорят в Ветхом Завете о поручительстве, это тоже метафора. Хотя и важно, хотя действительно ручаться не стоит. В большинстве случаев, хотя и в юридической практике даже древний был принцип поручительства, мы должны понимать, что здесь речь идет вот о чем. Каждый отвечает за себя. Каждый отвечает за себя. То есть ты отвечаешь за самого себя, за свои грехи и за свои добродетели. Дальше уже идут прямые указания. «Не кради, себя не губи, в дом не врывайся, на сито чужое не зарься, вор-то лев, а схватили его раб». Прекрасное, да? Определение. «Дитя мое, не соверши убийство, топора сам не воздымай. С молодицей замужнею не болтай, злословие всесильно. О, дитя мое, с молодицей замужнею в комнате не рассиживайся». Молодица – это так Афанасьева перевела, то, что там совершенно я с молодой женой другого человека. «Ссоры не разжигай, себя не роняй, лжи не допускай, слова не нарушай, твое слово – основа. Слово не возвращай, взгляда злоба не привлекай. Краденым не прельщайся, рук своих не марай, много прибыли не получишь. Слов неискренних не говори, слово в ловушку, словно в ловушку в них потом попадешься». Дальше опять идет вот эта притча. разговорах, кажется, о совершенно несерьезных предметах, но зато понятных всем в том простом обществе. Овцу на пастбище незнакомое не гони, быка на земле ненадежное не заставляй пахать. Ну, причем тут это все? А дальше понятно, что путь, основание надежно и путь надежен. Пути черного не избирай, добро его злое. То есть неправедный путь, то, что кажется на нем добром, на самом деле зло. Дальше идет много другого, но я не буду все читать, потом посмотрите. Прочту еще одну максиму. Максимум мудрость. Бесчестный, словно веретеном, глазами вертит. Уклончив взглядов, переменчиво сердце. Не сори словами, словно лжец в пивнушке. В собраниях мужей не маши руками. То есть будь спокоен, веди себя достойно. Это такие бытовые указания. А теперь, дорогие друзья, это большой текст, и вы его, опять же, прочтете. Я хотел бы перейти к другому очень важному тексту. Вот такие, например. «Дитя мое, силы не надо брать, раздоров не надо рождать». Знаете? То есть нельзя отнимать что-то. Дочь человека, если осилишь, ну, то есть совершишь изнасилование, во дворце она это скажет. То есть так же, как вот нельзя любой любви добиваться силой вот такой, что в итоге тебя накажут, просто арестуют, посадят и так далее. Так же нельзя силой ничего брать. Небеса далеки, земля драгоценна, но с небес ты получаешь много, вся земля дышит небесами. Вот, наконец, поучения Шарупака открывают суть. И оказывается, все эти разговоры и, конечно, самые такие смешные сельскохозяйственные реалии и стоящие за ними уже моральные принципы, они все следствие того, что вся земля дышит небесами. Должна дышать, скажем мы. К сожалению, не всегда. Да, но дышит, это значит живет. Вся земля живет небесами. Когда она не живет, она не дышит. Когда она не дышит, она умирает. Теперь посмотрим некоторые вавилонские поговорки. Они особенно интересны. Я позволю себе прочесть замечательный перевод Шилейко, но он не до конца, и его конец, сейчас я найду, конец мы сейчас прочтем. «Не клевещи». Это вообще перевел Ламберт. Это Babylonian Wisdom Literature. Он собрал, это много раз переиздавал. Замечательная книга текстов. Вот послушаем некоторые поговорки в переводе Шилейко. «Не клевещи, говори светло. И не злословь, говори благое. Клеветнику и говорящему злое возмездие шамаш сотрет главу. Не расширяй рта, смотри за своими устами, и в порыве гнева также не говори. Если скажешь поспешно, потом пожалеешь, в молчании будешь себя упрекать». каждый день молись своему Богу. Жертвы и словами кадильных обрядов. Чистое сердце имей пред своим Богом, ибо так достоит божеству. Хвалу, мольбу и простертие ниц приноси ему по утрам. Он рассудит, то есть Бог, он рассудит твое бремя, и с Богом ты будешь изобилен во всем. Ты грамотен, смотри же, что стоит в таблице. Страх Божий рождает милость, жертва удлиняет жизнь, а молитвой искупается грех. Надо сказать, что этот текст Шилейко перевел для энциклопедии Брокгауза и Эфрона, и он там не сделал последние несколько строк, он не перевел. И я вот сейчас позволю себе перевести их прямо для вас с английского языка, потому что сейчас не могу их найти, а они очень интересные. Дальше говорится следующее. Тот, кто молится богам, не будет терпеть нужды. Тот, кто молится анунакам, продлит дни свои. С приятелями и друзьями не говори зло, не говори неправду, говори то, не говори злые вещи, говори благое. Если ты обещал что-то, дай это. Если ты будешь творить правду, будет тебе хорошо. И так далее. Как вы видите, это очень и очень серьезные принципы. Мы даже более того, мы увидим очень похожие на евангельские принципы. Это тот же самый текст, сборник поговорок, в общем, это второе тысячелетие Рождества Христова. «Не возвращай зла сопернику твоему, воздавай добром тому, кто соделал зло тебе. Будь справедлив с врагом твоим, будь приветлив с врагом твоим». Дальше утрата текста. «Давай хлеб в пищу, пиво в питье, давай обещанное, снабжай и относись с уважением. Радуется Бог, когда так поступают. Приятно это Шамышу, и благословит он тебя. Твори добро, будь милостив во все дни твои». Как вы понимаете, это не просто вот добрые пожелания. Вот так и надо поступать, если хочешь соответствовать Богу. Вы помните слова Христа о том, что Отец ваш Небесный изливает дождь и солнце и на праведных, и на неправедных. Он всем дает. Вот так же и вы поступаете. Понимаете? Не делите на добрых и злых, на приятных к вам и неприятных вам. Помните, да, что и, говорит, грешники, они друзьям своим дают взаймы, и грешники творят доброе для близких им людей, которые могут им тоже сделать что-то доброе. А вы делаете для тех, кто не может вам воздать. И даже тому, даже врагу своему делай добро. Вот вы видите, это не... Долгое время мы считали, что это какая-то совершенно новая христианская этика. Вот мы видим, что это даже не новая, не христианская этика. Это общечеловеческая этика. Это вечная этика. Потому что это принцип Бога. Бог дает благо всем. А сами люди, отходя в тень своего греха, тем самым травмируют и в конечном счете губят сами себя. Это прекрасно понимали в Месопотамии. очень хороший большой гимн Шамашу из библиотеки Ашурбанипала. Я частично его вам уже цитировал, поэтому не буду повторять. Но в нем, когда говорил о Шамаше, но в нем говорится, что долголетие и слава соблюдающим закон дается, и горе беззаконным. Шамаш по всему миру надзирает за соблюдением законов и частных, и государственных. Теперь мы понимаем, что государственный закон – это не то, что выдумают какие-то законодатели от ветра своей головы, а государственный закон – это устроение государства в соответствии с небесным планом, в соответствии с небом. Даже не с волей неба, а с самим небом. То есть, если угодно, это зеркало неба. И твой личный закон, твои личные принципы – это то же самое. Ты творишь добро своему врагу не потому, что ты добрый, и не потому, что ты христианин, или, там, скажем, адепт месопотамской религии, а потому, что так ты соответствуешь небу. А иначе ты ему не соответствуешь. А если ты ему не соответствуешь, с тобой начнут происходить разные неприятные вещи. Интересно, что первоначально в Шумере вот все молитвы, они носили покаянный характер, частично просительный характер. В них не было никакой магии. И эти молитвы даже в аккадский период, они многие сохранялись на шумерском языке. А заклинания, которых тоже хватало, от дурного глаза, от злой жены, которая пытается тебя, не жены в смысле твоей супруги, а злой женщины, которая пытается тебя приводить, вот, это заклинание на аккадском языке. Интересно, что если какая-то злая женщина, колдунья, это законы, по-моему, это Хаммурапи законы, я не помню точно, там в одних из законов сказано, что если какая-то колдунья привадила мужа, увела его у жены, то эту колдунью следует наказать, муж же невиновен. Он во власти чар, просто он должен очиститься и вернуться. Для Месопотамии в высшей степени свойственны вот эти покаянные тексты, покаянные плачи. Когда их впервые нашли, когда их стали переводить, это была середина 80-х годов XIX века, ученые были потрясены, насколько они близки псалмам Давида. И стало сразу понятно, что псалмы Давида – это некий инвариант огромного круга текстов. С того времени их, естественно, найдено еще очень-очень много. Они называются «плачи», буквально перевод, «плачи, умиротворяющие сердце». «Эршак тугмал». «Плачи, умиротворяющие сердце». То есть, плач – это покаяние, это скорбь, но которое не разрывает сердце, а умиротворяет сердце. Очень часто это тексты-переклички хора и священника, грешника, кающегося, и священника, принимающего его исповедь. Скажем, сейчас я приведу эти тексты целиком, опять же, в великолепных переводах Шелейка, но сначала несколько примеров более поздних текстов, которых Шелейка еще не знал. Скажем, священник говорит, вернее, грешник говорит: «О божественный владыка, агнец неба и земли, не пожелай отвергнуть меня, о Господь мой Мардук, не отвергни меня». И священник ему отвечает: «Он, являющий смирение свое, это я. Не отвергни меня. Тот, кто молится тебе, это я. Не отвергни меня». И далее идет этот текст. Или, например, хор «О Боже, не отвергни меня, «Не отвергни меня», — поет хор. И завершение: «Молящийся богам не будет в пренебрежении, молящийся анунакам продлит дни свои». И так далее. Помните, эти тексты практически повторяют вот эти притчи, о которых я уже вам говорил, которые переводил. Теперь посмотрим несколько более подробно этих текстов. Они очень интересны и очень красивы. Кающийся. Преклонение лика всех живущих созданий. Я слуга твой, тебя воздыхая зову. Ты приемлешь признание ото всех, кто виновен. На кого ты не взглянешь, тот становится жив. О, владычица мира, госпожа человеков, Инанна, да? Милосердная, с благостным ликом, ты приемлешь мольбы, священник. Его бог и богиня гневны, он тебя призывает, обрати к нему лик свой и возьми его руку. Кающийся, нет помимо тебя путеводного бога, благосклонно взгляни и прими мои вздохи, изреки мне пощаду, да утихнет твой дух. Госпожа моя, долго ли отвращен будет лик твой? Я стенаю, как голубь, я пресыщен слезами, священник. В криках «Уа» и «А» изнывает от жалоб. То есть он плачет. Сейчас некоторый тот же Торкельд Якобсен пишет, что это имитация слез и горя. Но я думаю, что, видимо, для холодного датчанина такие горячие формы покаяния не совсем естественны. Они все держат в себе внутри. Но для человека южного, восточного, каким были жители Шумера и Аккада, вот такая непосредственно, сколько раз царь Давид говорил о том, что он слезами постелью свою омочил и так далее. То есть для той формы экспрессии совершенно естественно. Священник, среди вздохов живет он, среди горестных криков, в утешении сердца, среди горького плача, среди горьких вздохов, будто голубь он стонет день и ночь без конца. К милосердному Богу он взывает, как тёлка, издает он мучительный стон, перед Богом с молитвой преклоняет он лик свой, плачет он, подойди, не оставь, кающийся. Я скажу тебе дело, несказанное дело, я поведаю слово, неповторимое слово. Боже мой, я скажу тебе дело, несказанное дело, Боже мой, я поведаю слово, неповторимое слово. Священник, разорви его цепи, сними оковы, развяжи его узы, сойди в его мрак. Болезни и скорби, тоска и уныние одолели его, самый вздох его слаб. Нищета и боязнь, утеснение и ужас поразили его, заглушив его плач, согрешил он, и горько плачет он пред тобою, его дух помрачился, он дрожит пред тобой, утеснен он от слез, приливает, как туча, пересилен он горем, словно мечет он крики, он покорно взмолился тебе». Что сказал, что задумал твой слуга, о владыка, пусть уста его молвят, неизвестное мне, кающийся. Велика моя скверна, я грешил постоянно, пусть уйдет мое горе, пусть сокроется в тень. Велика моя скверна, я грешил постоянно, пусть уйдет мое горе, пусть сокроется в тень. Ну, опять же, вы у Шилейко можете прочесть все это больше и подробно, я прерываю здесь чтение, вот, но, как вы видите, это серьезные, серьезные покаянные молитвы. Опять же, одна из премудростей Месопотамии, кто не боится Бога своего, исторгнется подобно тростнику. Кто не чтит богиню, погибнет отрасль его. Исчезнет он, как падающая звезда, как роса ночная, истает он. Мы теперь понимаем, дорогие друзья, что здесь речь идет не просто о наказании, даже вообще не о наказании, а о том, что человек выходит из этого установленного порядка, ибо он свободный человек, и таким образом постепенно начинает исчезать, переставать быть. В молитвах постоянно говорится о том, какой мир и покой приходит человеку, когда с ним или в нем Бог. Какая сила наполняет его тело, как безопасен он в любых обстоятельствах. Напротив, невзгоды, болезни – признак того, что Бог оставил человека. Об этом очень хорошо в книге «Древняя Месопотамия» Лео Оппенхейм пишет на 202-203 страницах. Среди литературных текстов по всей видимости, это имитация письма. Есть интересное послание Лудингиры, в переводе шумерского «человека Божьего», своей матери. Она, это послание, это письмо очень красивое, очень напоминающее, кстати, песни, потому что там, хотя вроде бы и мать, но часть эпитетов к ней, ну, совершенно как к возлюбленной. Почему это так, ученые абсолютно спорят. Одни говорят, что речь идет на самом деле не о обычной земной матери, а о богине Инанне. Другие говорят, что просто это, если угодно, такой уже классический набор обращений к женщине, где есть и обращение к подруге, обращение к матери. И вот он их смешал как бы не критически, но я думаю, что скорее первое, конечно, наверное, обращение к Инане. Хотя есть ряд моментов, говорит, например, что она украшает храм Инанны, но понятно, что Инанна свой храм не украшает, значит, речь идет о жрице. Но в любом случае, один маленький кусочек этого письма я вам прочту. Это так называемая четвертая примета. Он вообще все письмо, все это обращение, оно построено как разговор с посланником. Вот этот Лудингир, он посылает письмо матери и говорит посланнику, как ты найдешь мою мать. Ну, и описывает ее, естественно, и внешне, и внутренне. Но вот здесь интересно, для нас с вами интересно, вы можете посмотреть у Афанасьева этот текст целиком, но нам с вами интересно религиозной составляющей. И, разумеется, его мать не только красавица и умница, и убирает храм Инанны, она участник религиозных действий. «И четвертую матушкину примету тебе укажу. Мать моя полна песнопений, полна радостных молений. Ее сияние сверкает в светлый праздник урожая». Вы понимаете, что светлый праздник урожая – это тот самый осенний Акиту, праздник жатвы. «Великолепна царская дочка в пении об изобилии, приносит радость она хороводам. Любящее, любящее сердце, открытое, богатое сердце, она насыщение человека, что к родимой своей из плена вернулся». Вот видите, такое теплое указание матери или богини, или литературному ли образу, любящее сердце, и что она полна песнопений, вот она полна этих молитв. У нас сохранилось несколько царских молитв. Молитва Ашурна-Сарипала I к богине Иштар, который он просит помощи в управлении царством и милости за собственные согрешения. У нас и чтобы снискать милость Иштар, он подносит в храм Иштар ложе из эбенового дерева. Я не буду читать этот большой красивый текст. Молитва Ашурбанапала к Мардуку через посредничество жены Мардука Церпанит. Серебряное сияние. Другое, вот эти покаянные псалмы, они постоянно постоянно присутствует. Вот, ну, может быть, еще маленький кусочек, просто маленький кусочек, потому что, конечно, все не перечтешь. Человек ограничен, ничего не знает. Люди, сколько их есть, что они понимают? Зло он творит или благо, не знает никто. Раба своего владыка не отвергай. Упавшему в воды разлива подай ему руку. Грех, что я совершил, понятно, что воды разлива – это, опять же, образ. То есть тонущему от своих грехов. Грех, что я совершил, обрати мне на благо. Вину, что я совершил, пусть ветер развеет. Многие скверны мои сними, как одежду. Боже, грехов моих, семью семь, отпусти мне грехи. Богиня, грехов моих, семью семь, отпусти мне грехи. Бог, кого знаю, не знаю, грехов моих, семью семь, отпусти мне грехи. Отпусти мне грехи, тебе я покорен. Твое сердце, как сердце родимой, да утихнет опять. Как родимая мать, как родимый отец, оно да утихнет. Другой. Мой разгневанный Боже, склонись к моим просьбам. О богиня, во гневе прими моленье, успокой свою душу. Мой Господь милосердный, прими моленье. Боже мой, склонись к моим просьбам. О богиня, взгляни на меня, прими моленье. Да простится мой грех, да уйдет моя скверна, да разрешится заклятие, да порвутся оковы. Семеро ветров пускай да не унесут мои вздохи, да унесут мои вздохи. Ну и так далее, и так далее. Истреби мои скорби, и спаси мою душу. И, как говорится, можно читать их много. Шелейк собрал большой объем этих псалмов, покаянных псалмов. Мы видите, что они совершенно искренние, они со слезами. И принцип какой? Не полагайся на человека, взирай на меня, обращай ко мне взоры твои, говорит Бог Асаргадону, царю. То есть человек вадим Богом, он должен быть вадимым Богом. И такой уже сейчас старинный исследователь Иеремия, не пророк, естественно, а немецкий ученый, он писал в энциклопедии религии и этики. Хотя грех упоминает в статье «Грех в Месопотамии», хотя грех упоминается в ритуальных текстах как нарушение священнодействия, как сознательное или бессознательное восстание на чинопоследование ритуала, за этим, несомненно, должно присутствовать представление более глубокого о грехе, более глубокое о грехе, как о восстании на Бога. Мотив, побуждающий человека прибегнуть к молитвам и священнодействиям, это стремление очиститься от грехов. А немецкий ученый понимает и не понимает сути. Он, конечно, правильно пишет, но, с другой стороны, восстание на чинопоследование ритуала – это восстание именно на принцип тождества неба и земли. Это стремление устроить землю как людям удобно, а не как Богу, как должно быть, потому что земля должна быть божественна. Земля отражает божественный небесный мир, она должна быть божественна. Когда люди этого не хотят, земля нарушается, и это и портится, и гибнет. И это грех. Мой прогневанный Бог, вот молитва к личному Богу, мой прогневанный Бог, да успокоится сердце твое, моя разгневанная богиня, будь милосердна ко мне. Боже, кто знает обитель твою, твою великолепную обитель, твое жилище я никогда не увижу, я скорблю, прости меня, обрати ко мне лицо твое, которое ты отвратил. Обрати ко мне лицо твое с высоты небесной, от святого жилища твоего, и укрепи меня». Сохранилось так называемое зерцало исповеди, зеркало исповеди, которое перевел и Шилейко, и современный ученый Клочков, Игорь Клочков вновь перевел его в своей замечательной книге «Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба и время в Месопотамии». Вот, этот длинный список грехов я отчасти зачитаю, чтобы тоже вот вы себе представили, что же было грехом. Что же было грехом? К сожалению, это не полностью сохранившийся текст. Я призываю вас, это исповедь. Я призываю вас, великие боги, бог и богиня, господа очищения, ради такого-то, видите, это жреческий текст, то есть здесь имя опущено, имя рек, каждый вставляет свое имя. Ради такого, сына такого, чей бог такой-то, чья богиня такая-то, который болен и скорбен, удручен и печален. Совершил ли он грех перед богом? Совершил ли он грех перед богиней? Говорил ли он «нет» вместо «да»? Говорил ли он «да» вместо «нет»? На образ Божий показал ли он пальцем? Говорил ли он недозволенное, горькое? Враждовал ли? Презрел ли свою богиню? Говорил ли он злое? Говорил ли недоброе? Внушал ли неправду? Дары и взятки давал ли он судьям? Упавших стоял ли? Нарушал ли он слово? Притеснял ли слабую, прогнал ли ее из города, ссорил ли он сына с отцом, ссорил ли он отца с сыном. Ну, дальше идут все, он ссорил сам дочь с матерью, невестку с зятем, брата с братом, друга с другом, ссорил ли он соседа с соседом, перечисляются все типы родства. Пленного не отпустил он, узника не развязал. Заключенному ли в темницу не дал взглянуть на свет? Он сказал ли о пленном: «Плените», и об узнике: «Бросьте в узы»? Грех ли это какой пред Богом? Мерзость ли пред богиней? Не оскорбил ли он Бога? Не презрел ли богиню? Не повинен ли он пред Богом? Не преступник ли пред богиней? Не обидел ли предка в роду? Не враждовал ли со старшим братом? Не презрел ли отца и мать, не ударил ли старшую сестру? Не сказал ли «нет» вместо «есть»? Не сказал ли он «есть» вместо «нет»? Ни подобного не говорил ли, непокорного, преступного не говорил ли, не держал ли неверных весов, отвергая хорошие весы? Не брал ли неверных денег, отвергая хорошие деньги? Прогнал ли законного сына, а незаконного признал? Провел ли неверную границу, а верной границы не провел? Нарушал ли границы, межи и знаки? Вторгался ли к ближнему в дом? Соблазнял ли у ближнего жену? Проливал ли ближнюю кровь? Отнимал ли у ближнего одежду? Не держал ли он силы человека? Не прогнал ли доброго из семьи? Не нарушил ли он закона? Не восстал ли против начальства? Не был ли предан устами, а сердцем не верен? Не сказал ли он «да» устами, а сердцем «нет»? Не замыслил ли всяческой неправды? Не гнал ли, не отвергал ли он правых? Не губил ли, не истреблял ли, не убивал ли? Не принуждал ли, не отнимал ли, не отбирал ли? Не разграблял ли, не похищал ли, не расхищал ли? Не простирал ли рук на злое? Не раскрыты ли? Не легки ли его уста, не обманны ли, не превратны ли его губы, не подобному он не учил ли, не потребнему не наставлял ли, не ходил ли он следом за злым, не ступал ли за грани закона, не доброго он не сотворил ли, на колдовство и волшебство не простирал ли руки, то есть не занимался ли колдовством и волшебством, не согрешил ли он тяжкую виною, не провинился ли во многих грехах, не разорвал ли он чего цельного, не нарушил ли ладного порядка, Сердцем своим и устами своими не посулил ли напрасно, подкупом не опозорил ли имени Бога, не посвятил ли, не обетовал ли, а потом утаил, не подарил ли, не обещал ли, а потом съел сам, не позабыл ли молитвы, воздеяние рук, не прекратил ли обычной жертвы, не прогневал ли своих богиню и Бога, не поднимался ли в совете говорить за раздоры, я совет общественный, пусть разрешится все, чем он заклят, заклят ли он тем, что взял, заклят тем, что отдал, ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И дальше идет, ну, все перечисляется, я опускаю очень много грехов, но согласитесь, что даже то, что я прочел, это говорит, в общем, о высокой нравственной планке. Пусть он будет отпущен, Шамыш судья. Отпусти его, Шамыш, господин преисподних и горних. Ты повелитель богов и царь земель. Твоим повелением да содеется правда. Свое да обратит он к тебе. Очисти, святитель богов, милосердный владыка Мардук. Очисти, Боже, отцов. Очисти, Боже, преступных. Очисти, Боже, виновных. И так далее он обращается к разным богам, просит, чтобы они все очистили вот этого грешника, перечисляется все это вместе взятое. Боги и богини, сколько их есть, в сегодняшний день, да восстанут у НН, сына НН, чей бог НН, чья богиня НН, его грехи, его проступки и его заклятия, они да исторгнут, они да очистят, они да прогонят заклятие. Конец исповеди. Так что вы видите, дорогие друзья, что речь идет о серьезном, очень серьезном принципе. А альтернатива этому является очень простая формула в Месопотамии, встречающаяся постоянно. Воистину обязан муж возглашать величие Бога своего, всем сердцем своим должен юноша подчиняться словам Бога своего. Распространена вера в милостивого Бога. Употребляется слово «эзебу» – избавление, спасение. Масса имен «Ашур Сезебани» – «Ашур, спаси меня». Мушизип Мардук, Мардук Спаситель. То есть спасение – это цель. Спасение – это цель, которую стремятся достичь. Осин, спаси меня, царя над Вавилоном, от греха, совершенного против твоей великой божественности, и дай мне дар дожить до преклонных лет, говорится в царственной молитве. Но, конечно, вот этот принцип, он в Месопотамии вступал в противоречие с человеческим опытом. Мы уже сейчас заметили, что люди говорят вот в этих исповедях, есть молитвы, которые прямо этому посвящены, о том, что я не знаю грех, какой я совершил, но я каюсь в нем. То есть человек понимает, что он может иметь грех, который он сознает, а может он нагрешить, нарушить какие-то принципы, заповеди, которые он даже и не ведает. По-моему, я где-то подготовил такой перевод такого текста. Что мерзость для Бога моего, то съел я невольно. О незнаемый или знаемый Бог, многие преступления мои и преизобильны грехи мои. Преступления, совершенные мною, о нем не ведаю я. Грех, который я соделал, не зная мною. Мерзость, что съел я, мне неизвестно. Запрет, который нарушил я, неведом мне. О, Боже мой, прости мне согрешения мои, даже если их седмежды семь. Вот, понимаете, вот такой вопль. То есть я не знаю греха, но он есть. Потому что если бы не было греха, я бы не страдал. Но это еще не все. Дело в том, что Месопотамия очень рано, а может быть, она извечно была, появляется мысль о так называемом невинном страдальце. Невинный страдалец – это тот, кто страдает, не согрешив. Не согрешив. Который и знаемый, и незнаемый не согрешил. Самый ранний текст, который мы знаем, это шумерский текст, его называют шумерским Иовом, где говорится именно об этом. Потому что наш текст библейский об Иове, видимо, текст древний, текст вот где-то конца третьего тысячелетия до Рождества Христова, судя по некоторым моментам, вот, он идет вот в этом цикле текста. Но опять же, как и все в Библии, здесь открывается подоплека. В тексте Иова мы знаем причину страданий праведного Иова. Это не его грехи, а это его испытание. Это испытание, потому что сатана сказал, что вот на вопрос Бога, видел ли ты праведного Иова, который вот так вот ходит передо мною. Сатана говорит, ну да, конечно, он ходит перед тобой, потому что ты во всем ему даешь богатство, благополучие, счастье. И тогда Бог говорит, отбери все у него. Какой он будет? И удивительная правдивость этого текста Иова заключается в том, что это не, что не как китайский болванчик Иов продолжает хвалить Бога и говорить все прекрасно, а он не понимает, почему его праведника Бог казнит и требует у Бога ответа. Он готов судиться с Богом. Но он не поддается на соблазны жены похулить Бога и умереть. И в итоге он оказывается правдивее его друзей, которые пришли из разных мест, и которые говорили Иову, что ты, конечно, грешник, потому что если ты не был бы грешником, ты бы так не страдал. То есть эти люди, они исходят из вот этой формулы месопотамской знаемого и незнаемого греха. Но в Месопотамии есть и другое. Вот это тексты, которые называют, по названию, «Муж точно другу своему Богу плачется», и Вавилон, и невинный страдальц. Невинного страдальца значительную часть перевел Шилейко, а целиком этот текст переведен как раз Клочковым, Игорем Клочковым. И он присутствует, несколько таких текстов присутствует в книжечке «Я открою тебе сокровенное слово», это антология аккадской, месопотамской поэзии. Но самая древняя версия – шумерская. То есть, видимо, эти тексты были еще очень и очень давно распространены. Я позволю себе небольшой прочесть фрагмент в переводе как раз Шилейко «Песни невинным страдальцам». Подобно Иову, этот благочестивый человек, он вопиет к Богу. Словно мальчик обращен я в рабство. Ярость ближнего меня постигла. В яме, что он вырыл, спасители пошли мне. На мои мольбы раскрой ему могилу. День воздыхания, ночь рыдания, месяц жалобы, отчаяние годы. Только начал я жить, а уж тут и конец. Как подумаю, плохо мне, плохо. Вырастает тревога, я не вижу спасения. Бога звал я, а он мне не кажет лица. Я молился богине, но она не кивнула. Прозорливец видений не узнал о грядущем. Возлияние гадатель не раскрыл моей правды. И я пошел к некроманту, ничего не сказал он. Чародей волхованием не развел моих чар. Увы, как превратны все вещи на свете. Погляжу я назад, позади меня горе. Будто жертвы обычной не назначил я Богу, или будто богини не позвал я на пир, будто ниц не простерся, не принес поклонения, словно тот, кто устами не возносит молений? Для кого прекратились Божьи светлые дни? Кто лежит на боку, позабыв о кумирах? Кто не учит народа ни почтению, ни страху? Кто не помнит о Боге? Кто поел его пищу? Кто оставил богиню, не дает ей испить? Кто совсем позабыл о своем господине? Кто поклялся без нужды тяжким именем Божьим? А ведь сам постоянно говорил я молитвы. Я возвел их в обычай, жертву ставил в закон. День почтения к Богу веселил мое сердце. День хождения богини был мне радостным днем. Почитать государя – вот мое ликование. Воспевать ему славу – вот все счастье мое. Я учил мою землю охранять Божье имя, славить имя богини, обучал я народ. Послушание царю высоко возносил я. Я народ мой наставил в страхе пред дворцом. Если б знать мне, что этим угождаю я Богу, но любезное нам отвратительно Богу, а противное сердцу любезно богам. То есть Шилейко прекращает этот текст на трагической ноте. Вся страна надо мною восклицает, увы нам, ненавистник мой слышит и светлеет в лице, ненавистница слышит эту весть и ликует. Предвижу я день, когда все мое племя будет плакать, что друг их, меж блаженных духов, то есть что он умер. Но в настоящем тексте, о котором, наверное, я буду говорить уже на следующей лекции, в заключении говорится о том, что Бог приходит к своему несчастному рабу. И он также ему говорит, что это все было испытание. Я проверял твою верность. Верность Богу проверяют не день, не час. Проверяют многие годы. И ты выдержал испытание. То, что ты плакал, то, что ты возмущался, то, что ты искал утешение где-то еще, это не важно. Самое важное, что ты не потерял веры. Что ты не потерял убеждение того, что Бог совершенен. И поэтому я возвращаюсь к тебе. И поэтому то, что ты не имел, то, что ты утратил, то, что ты страдал, все это будет тебе возвращено. То есть вот целый цикл месопотамских текстов, он говорит об этом. И с этого мы начнем следующую лекцию, потому что она будет уже, эта следующая лекция, будет посвящена тому, как человек через все эти страдания жизни может достигать того, что называется спасением. Вот как через это ощущение того, что я не знаю, куда мне пойти, я не знаю, как мне спастись, я не знаю, как мне отразить этот божественный мир в себе, я его отражаю, а это не получается, я пытаюсь действовать правильно, а это получается неправильно. Вот как же мне найти путь? Как мне найти путь? Вот об этом мы поговорим в следующей лекции.